секундная пауза. Два инквизитора глядят друг на друга, и тот, что старше чином, в конце концов уступает. «Ивга, пойдем». «Ты что, ты в обморок не падай? Ты не балерина, таскать тебя!» Коридоры, заполненные дымом. Кашель, раздирающий грудь. Она споткнулась на скомканном ковре. Инквизитор подхватил ее на руки. «Лестница, лестница вниз! Дверь!» Инквизитор встал, как вкопанный. Ивга ощутила, как держащие ее руки впиваются ей в ребра. «Ивга, стань у меня за спиной, между лопатками!» Дверь распахнулась. Дверь распахнулась. Не пять, не шесть, восемь. Две, правда, свежие, только что прошедшие обряд инициации, потрясенные, фанатичные, неумелые, но вполне боеспособные. «Здравствуй, инквизитор, мы хотим здесь пройти». «Не нападают». У них такое внушительное преимущество, что они даже не спешат напасть. Щит ведьма, четыре воин-ведьмы, три рабочие. Привет, девочки. Вы арестованы. Слишком долгая фраза. Непростительная оплошность. Пока он говорит, он уязвим. Не дать втянуть себя в диалог. Твое время прошло, инквизитор. Пойми это и останешься жить. Знаешь, инквизиторы тоже горят. Любопытно, что предводительствует у них не щит, а самая мощная из воинов. Необычный расклад. Уйди с дороги, инквизитор. Он выругался. Так цинично и зло, как не ругался никогда в жизни. Ивга отпрянула. Пять из стоящих перед инквизитором женщин одновременно шагнули вперед, и Ивга увидела, не глазами, как пять белых иголок разом вонзились в голову Клавдия Старжа. Ивга скорчилась. Ее тоже задело. Ее будто хлестнули тугим жгутом, свитым из ненависти, тоски и стыда. Ведьмы шагнули снова. Старж упал. Сознание Ивги раздвоилось. Она видела, как они наваливаются на инквизитора, сливаются в одно темное тяжелое нечто, давя и удушая. И в то же время они же, пять нападающих ведьм, не сошли со своих мест, остались стоять, всей своей волей подавшись вперед. Ивга пятилась, отползала. Натиск нападающих ведьм краем задевало ее, ее товарки, ее возможные сестры. Силы слишком неравны. Ивгиным метанием конец. Ведьмы сообща прикончат инквизитора и заберут ее с собой. Из темного клубка над упавшим инквизитором выбралась скрюченная рука. Слепо чиркнула по воздуху, на первый взгляд слепо. Натиск ведьм удвоился, рука дернулась, но закончила свое дело, чиркнула по воздуху снова, и Ивга опять-таки не глазами успела увидеть расплывающиеся контуры сложного знака и, разглядев его, откинулась назад, будто от удара в челюсть. Ведьмы отшатнулись тоже. Черный клубок расплелся. «Ой, Ивга, мне бы твои проблемы». Клавдий Старш поднимался. «Вчера я целый день занимался тем, что пытал женщин». Он поднимался, поднимался, преодолевая возобновившийся напор, поднимался, как мертвец из могилы. «Почему на ветчине рисуют улыбающихся свиней?» Старш выпрямился. Ивга опять-таки не глазами увидела, что его локти раздвигают тугую, будто резиновое кольцо, преграду. Как новая серия из пяти иголок вонзается в дымчатый защитный пояс и отлетают обратно. И следом летит веер ярко-желтых жгучих искр. Одна из страшных женщин молча осела на пол. Другая схватилась за лицо, будто желая выцарапать себе глаза. Три оставшиеся застыли, выбросив руки в защитном жесте. И тогда одна из тех трех, что с самого начала не ввязывались в схватку, старш. Инквизитор успел отшатнуться. Выстрел показался до обидного тихим. Тяжелая женщина, перемахнувшая через упавшую Ивгу, вдруг оказалась в самом центре схватки. Черные спутанные волосы лежали у нее на плечах, черные с проседью. «Отступница!» — сквозь зубы проговорила одна из ведьм. Женщина с распатланными волосами подняла руки. «Отступники вы, погубившие свой театр, проклинаю! Ступайте с проклятием Хелены Торки и живите вечно!» Та, что была с пистолетом, выстрелила трижды. Торка не упала. «Рина, я считала тебя дочерью. Сания, ты всегда была бездарной танцовщицей, инициация тебе не поможет. Дона, я взяла тебя из детского приюта, Клица!» Два выстрела. Кончились патроны. Стрелявшая девушка со всхлипом запустила своим пистолетом в Торку, которая все не падала. «Вы избрали свой путь, дорогие дети мои. Живите же с материнским проклятием!» «Наша мать, нерожденная мать!» — тонко выкрикнула младшая из ведьм. «Кажется, лет 14». Последовал удар, как палкой по голове, и Ивга села, хватая воздух ртом. Девочка, кричавшая про нерожденную мать, упала без единого звука. Та, что обвиняла Торку в отступничестве, зашипела сквозь зубы, как раненая змея. Старш стоял, привалившись к стене, накрыв своей волей сразу всех оказавшихся рядом ведьм, молодых и старых, действующих и глухих. Даже Хелена Торка зашаталась. «Не с места! Инквизиция!» «Самое время», — подумала Ивга, чувствуя, как уплывает сознание. «Крик? Головная боль?» Ту девушку, что стреляла, волочили за волосы десяток мордатых парней. И второй инквизитор, тот, что с желтым лицом. Ведьмы? Тонкое пение в ушах, вроде как комариный звон. Хелена Торка все еще не падала. Ее темное платье сделалось черным и лаковым на груди. «Сделай, старушке, такое одолжение. Никогда не думала, что моим костром будет...» «Хелена, пожалуйста, Клавдий, я очень хочу. Моя последняя, если хотите, воля». Тогда Ивга потеряла сознание. Окончательно. Всякая тварь имеет свое назначение. Бессмысленен лишь человек. Стремясь к душевному комфорту, человек придумывает тебе смысл и оттого отторгает ведьму. Ведьма есть воплощение бессмысленности. Она свободна до абсурда. Она внезапна и стихийна. Она непредсказуема. Ведьма не знает ни любви, ни привязанности. Ее нельзя привязать. Ее можно лишь убить. Человечество без ведьм подобно было бы ребенку, лишенному внезапных детских побуждений, закоснелому рационалисту и цинику. Человечество, давшее ведьмам волю, подобно умственно отсталому ребенку, ни на мгновение не умеющему сосредоточиться, барахтающемуся в бесконечно сменяющихся капризах. Вы спросите, нужна ли ведьмам власть над миром? Я рассмеюсь вам в лицо. Ведьмы не знают, что такое власть. Власть принуждает не только подвластных, но и властителей. Ведьмы, волею судеб, живущие в теле человечества, угнетаемы одним только его присутствием. Ведьмы угнетены, ведьмы ущемлены тем, что живут среди людей. Наш мир не подходит им. Потому так живучи обычаи, стремление ведьмы наносить окружающим ущерб. Один пустой мир для одной ведьмы — вот условия, при которых им комфортно было бы обитать. Земля сделалась бы пустыней под гнетом развалин, сумей все ведьмы захотеть одного. По счастью, любая сообщность есть принуждение —